«Автора затерянной рощи и моряка на суше?» — спросила Мария. «Спасибо, Мария, но на самом деле я имел в виду не испанского поэта Рафаэля Альберти, а итальянца Леона Батисту Альберти. Вы ничего про него не читали?» «Вы дадите нам библиографию?» — спросил один из студентов. «Для исследования связи музыки с криптографией Альберти, разумеется, ключевая фигура. Вы найдете его биографию в жизнеописаниях Джорджо Вазари. Альберти, который куда менее известен, чем Леонардо, обладал еще более многочисленными талантами и способностями, чем его великий соотечественник. Он был художником, поэтом, лингвистом, философом, шифровальщиком, архитектором и, что для нас особенно важно, музыкантом. В середине XV века он изобрел устройство. Даниэль как мог нарисовал его на доске, которое потом стали называть диском Альберти. Оно состояло из двух концентрических окружностей, которые можно свободно вращать, устанавливая буквы и цифры на верхнем диске над знаками на нижнем. Тому, кто шифровал послание с помощью этого простого приспособления, нужно было сообщить получателю лишь одно. В каком положении должны находиться диски относительно друг друга, чтобы правильно прочесть текст? При таком расположении дисков, как я нарисовал на доске, если бы я захотел тайно передать кому-нибудь из вас послание, например, «Место и время свидания», тут же сказала Мария. «Пусть так. Выберем в качестве места». «Онтанарес, я имею в виду кафе», — уточнила студентка. «Очень хорошо. И время. 14:00», — сказала девушка, вогнав Даниэля в краску. С помощью 12 знаков он записал на доске то, что она ему продиктовала, при этом зашифровав послание с помощью диска Альберти. «Но шифр Альберти состоит из букв», — заметил владелец баритона, не так давно пропевший мелодию Баха, «а мы говорим о музыкальных шифрах». «Чтобы зашифровать послание под видом партитуры, нам всего лишь понадобится диск Альберти, на меньшей окружности которого вместо букв будут ноты. Изготовить его может каждый из двух картонных дисков. Я сам, возможно, попытаюсь вечером решить небольшую головоломку, которую мне показали 24 часа назад». Глава 24. Тем временем в Вене слепой экскурсовод Джейк Малинок, у которого после падения на дощатый пол еще побаливал правый бок, беседовал с детективом федеральной полиции Австрии в кабинете Отто Вернера, также присутствовавшего при встрече. На столе заместителя директора испанской школы верховой езды лежало письмо, которому, судя по цвету и качеству бумаги, было не меньше 2 веков. Там было написано: «Лучше нам некоторое время не встречаться. Я по тебе скучаю, твой Людвиг». Письмо подлинно, его тщательно изучили в нашей лаборатории. «Подпись принадлежит Людвигу ван Бетховену», — сообщил детектив. «В таком случае, Джейк, — заметил Вернер, — ты можешь считать свое падение самым удачным в жизни. Ты обнаружил не больше, не меньше, как письмо Бетховена к одной из его возлюбленных». «Как и где вы нашли письмо, герр Малинок?» Я направился к двери, не прекращая беседы с Гером Вернером, и споткнулся о доску, которая, вероятно, не была приколочена, потому что легко отделилась от пола. Доктор Вернер показал полицейскому точное место, о котором говорил слепой гид. Тот подошел, и, чтобы обследовать пол, опустился на корточки. Сунув руку под доски, чтобы проверить, насколько глубока дыра, я пошарил между балками, на которых лежат доски, и нашел письмо. Подойдя к полицейскому, Вернер сказал: «Этот пол сделан в начале XIX века, а здание школы еще старше. Оно выстроено в 1735 году». «Доска по-прежнему не закреплена», — заметил детектив. Он поднял доску и приставил к стене. «Мы оставили все, как было, на тот случай, если вы захотите провести осмотр». С минуту детектив с помощью фонарика, который он вынул из кармана пиджака, молча обследовал пространство между балками. Наконец он произнес...